Генрик Ибсен. Кукольный дом. Действующие лица. Адвокат Хельмер. Нора, его жена. Доктор Ранг. Фру Линне. Частные поверенные Крогстед. Трое маленьких детей Чит и Хельмер. Анна-Мария, их нянька. Служанка в доме Хельмера. Посыльный. Действие первое. Уютная комната, обставленная со вкусом, но недорогой мебелью. В глубине, в средней стене, две двери. Одна справа ведет в переднюю, другая слева в кабинет Хельмера. Между этими дверями пианино. Посредине левой боковой стены дверь, ближе к авансцене окно. Около окна круглый стол с креслами и диванчиком. В правой стене, несколько подальше вглубь, тоже дверь, а впереди изразцовая печка, перед нею несколько кресел и качалка. Между печкой и дверью столик, по стенам гравюры. Этажерка с фарфоровыми и прочими безделушками, книжный шкафчик с книгами в роскошных переплетах. На полу ковер. В печке огонь, зимний день. В передний звонок. Немного погодя, слышно, как дверь отпирают. Из передней в комнату входит, весело напевая, Нора, в верхней одежде, нагруженная ворохом пакетов и свертков, которые она складывает на стол направо. Дверь в переднюю остается открытой, и там виднеется посыльный, принесший елку и корзину, которую он отдает служанке, отворившей дверь. Нора, хорошенько припрячь елку, Элене. Дети не должны увидеть ее раньше вечера, когда она будет украшена. Посыльному вынимая портмоне. Сколько? Посыльный. 50 эре. Нора. Вот крона. Нет, оставьте себе все. Посыльный кланяется и уходит. Нора затворяет дверь в переднюю, снимает с себя верхнее платье, продолжая посмеиваться тихим довольным смехом. Потом вынимает из кармана мешочек с миндальным печеньем и съедает несколько штучек. Осторожно идет к двери, ведущей в комнату мужа, и прислушивается. «Да, он дома», — снова напевает, направляясь к столу. «Хельмер, из кабинета. Что это? Жаворонок запел?» Нора, развертывая покупки. «Он самый». «Хельмер, белочка там возится». Нора. Да. Хельмер. Когда же белочка вернулась? Нора. Только что. Прячет мешочек с печеньем в карман и обтирает себе губы. Поди сюда, Торвальд. Погляди, чего я накупила. Хельмер. Постой, не мешай. Немного погодя, открывает дверь и заглядывает в комнату, держа перо в руке. «Накупила, говоришь? Все это? Так птичка опять улетала сорить денежками?» Нора. «Знаешь, Торвальд, пора же нам, наконец, немножко раскутиться. Это ведь первое Рождество, где нам нет нужды так стеснять себя». «Хельмер. Ну и мотать нам тоже нельзя». Нора. «Немножко-то можно, правда, самую чуточку. Тебе ведь положили теперь большое жалование, и ты будешь зарабатывать много-много денег». «Хельмер, да, с Нового года. Но выдадут мне жалование только через 3 месяца». «Нора, пустяки, можно занять пока». «Хельмер, Нора!» Подходит и шутливо берет ее за ушко. «Опять наше легкомыслие тут как тут. Ты представь себе, сегодня я займу 1000 крон, ты потратишь их на праздниках, а накануне Нового года мне свалится на голову черепица с крыши. И готово». Нора, закрывая ему рот рукой. «Фу, не говори таких гадких вещей». «Хельмер, нет, ты представь себе подобный случай. Что тогда?» Нора. И если бы уже случился такой ужас, то для меня было бы все равно, есть у меня долги или нет. Хельмер, ну а для людей, у которых я бы занял? Нора, для них? А чего о них думать? Ведь это же чужие. Хельмер, Нора, Нора, ты и си женщина. Но серьезно, Нора, ты ведь знаешь мои взгляды на этот счет. Никаких долгов. Никогда не занимать. На домашний очаг, основанный на займах, на долгах, ложится какая-то некрасивая тень зависимости. Продержались же мы с тобой храбро до сегодняшнего дня. Так уж потерпим и еще немножко. Недолго ведь. Нора, отходя к печке. Да что же, как хочешь, Торвальд. Хельмер, за нею. Ну-ну, вот птичка и опустила крылышки. А? Белочка надулась? Вынимает портмоне. Нора, как ты думаешь, что у меня тут? Нора, оборачиваясь живо. Деньги. Хельмер, вот тебе. Подает ей несколько бумажек. Господи, я ведь знаю, мало ли в доме расходов на праздниках. Нора, считая. 10, 20, 30, 40. Спасибо, спасибо тебе, Торвальд. Теперь мне надолго хватит. Хельмер, да, уж ты постарайся. Нора, да, да, непременно. Но поди сюда, я тебе покажу, что я накупила. И как дешево. Гляди, вот новый костюм Ивору и сабля. Вот лошадка и труба Бобу. А вот кукла и кукольная кроватка для Эми. Простенькие, но она все равно их скоро поломает. А тут платье и передники прислуги. Старухе Анне Марии следовало бы, конечно, подарить побольше. Хельмер, а в этом пакете что? Нора, вскакивая. Нет-нет, Торвальд, этого тебе нельзя видеть до вечера. Хельмер, ну-ну, а ты вот что скажи мне, маленькая мотовка, что ты себе самой присмотрела? Нора, мне ровно ничего не надо. Хельмер, разумеется, надо. Назови же мне теперь что-нибудь такое разумное, чего бы тебе больше всего хотелось. Нора, право же не надо. Или, послушай, Торвальд. Хельмер, ну? Нора, перебирая пуговицы его пиджака и не глядя на него. Если уж ты хочешь подарить мне что-нибудь, так ты бы... Хельмер, ну-ну, говори же. Нора, быстро. Ты бы дал мне деньгами, Торвальд, сколько можешь. Я бы потом на днях и купила себе на них что-нибудь. Хельмер, нет, послушай, Нора. Нора, да, да, сделай так, милый Торвальд, прошу тебя. Я бы завернула деньги в золотую бумажку и повесила на елку. Разве это не было бы весело? Хельмер, а как зовут тех пташек, которые вечно сорят денежками? Нора, знаю, знаю, мотовками. Но сделаем, как я говорю, Торвальд. Тогда у меня будет время обдумать, что мне особенно нужно. Разве это не благоразумно, а? Хельмер, улыбаясь. Конечно, то есть если бы ты в самом деле могла придержать эти деньги и потом действительно купить на них что-нибудь себе самой. А то и они уйдут на хозяйство, на разные ненужные мелочи, и мне опять придется раскошеливаться. Нора. Ах, Торвальд. Хельмер. Тут спорить не приходится, милочка моя. Обнимает ее. Птичка мила, но тратит ужасно много денег. Просто невероятно, как дорого обходится мужу такая птичка. Нора. Фу, как можно так говорить? Я же экономлю сколько могу. Хельмер. Весело. Вот уж правда истинная. Сколько можешь. Но ты совсем не можешь. Нора напевает и улыбается. Хм, знал бы ты, сколько у нас жаворонков и белочек, всяких расходов, Торвальд. Хельмер, ты маленькая чудачка. Две капли воды твой отец. Только и хлопочешь, как бы раздобыть денег. И когда будешь глядь, они между пальцами и прошли, сама никогда не знаешь, куда их девала. Ну что ж, приходится брать тебя такой, какова ты есть. Это уж в крови у тебя. Да-да, это в тебе наследственное, Нора. Нора. Ах, побольше бы мне унаследовать от папы его качеств. Хельмер. А мне бы не хотелось, чтобы ты была другой, чем ты есть, мой милый жавороночек. Но слушай, мне сдается, ты... У тебя, как бы это сказать, у тебя какой-то подозрительный вид сегодня. Нора. У меня? Хельмер. Ну да. Погляди-ка мне прямо в глаза. Нора глядит на него. Ну? Хельмер, грозя пальцем. Лакомка не кутнула сегодня немножко в городе? Нора. Нет, что ты? Хельмер. Будто уж лакомка не забегала в кондитерскую? Нора. Но уверяю тебя, Торвальд. Хельмер. И не отведала варенье? Нора. И не думала? Хельмер. И не погрызла миндальных печений? Ах, Торвальд, уверяю же тебя. Хельмер. Ну-ну-ну. Естественно, я просто шучу. Нора, идя к столу направо, мне и в голову не пришло бы делать тебе наперекор. Хельмер. Знаю, знаю. Ты ведь дала мне слово. Подходя к ней. Ну, оставь при себе свои маленькие рождественские секреты, моя дорогая Нора. Они, верно, всплывут наружу сегодня же вечером, когда будет зажжена елка. Нора, ты не забыл пригласить доктора Ранка? Хельмер. Не приглашал. Да это и не нужно. Само собой, он ужинает у нас. Впрочем, я еще успею ему напомнить, он зайдет до обеда. Вино я заказал хорошее. Нора, ты не поверишь, как я радуюсь сегодняшнему вечеру. Нора. И я. А дети-то как будут рады, Торвальд. Хельмер. Ах, какое наслаждение сознавать, что ты добился верного обеспеченного положения, что у тебя будет теперь солидный доход. Не правда ли? Приятное сознание. Нора. О, чудесно. Хельмер. А помнишь прошлое Рождество? Ты целых 3 недели затворялась у себя по вечерам и до поздней ночи все мастерила цветы и какие-то другие прелести для елки, которыми хотела всех нас поразить. О, скучнее времени я не запомню. Нора, я-то вовсе не скучала. Хельмер, с улыбкой. Но толку-то вышло немного, Нора. Нора, ты опять будешь меня дразнить этим? Что же я могла поделать, если кошка забралась и все разодрала в куски? Хельмер. Ну, разумеется, ничего не могла поделать, моя бедняжечка. Ты от всей души хотела нас всех порадовать, и в этом вся суть. Но хорошо все-таки, что эти тугие времена прошли. Нора. Да, прямо чудесно. Хельмер. Не нужно больше ни мне сидеть одному и скучать, ни тебе портить свои милые славные глазки и нежные ручки. Нора, хлопая в ладоши. Не правда ли, Торвальд, не нужно больше? Ах, как чудесно, восхитительно слышать это! Берет его под руку. Теперь я расскажу тебе, как я мечтаю устроиться, Торвальд. Вот как только праздники пройдут... Звонок в передней. «Ах, звонят!» Прибирает немного в комнате. «Верно, кто-нибудь к нам. Досадно». «Хельмер, если кто-нибудь в гости, меня нет дома, помни». Служанка в дверях передней. «Барыня, там незнакомая дама». «Нора, так проси сюда». Служанка Хельмеру. «И доктор». Хельмер. Прямо ко мне прошел? Служанка. Да, да. Хельмер уходит в кабинет. Служанка вводит фру Линне, одетую по-дорожному, и закрывает за нею дверь. Фру Линне, смущенно, с запинкой. Здравствуй, Нора. Нора не уверена. Здравствуйте. Фру Линне, ты, видно, не узнаешь меня? Нора. Нет, не знаю. Да, кажется, порывисто. «Как? Кристина? Неужели ты?» Фрулине. «Я». Нора. «Кристина, а я-то не сразу тебя узнала. Да и как было...» Понизив голос. «Как ты переменилась, Кристина?» Фрулине. «Еще бы. За 9-10 долгих лет». Нора. «Неужели мы так давно не видались?» «Да-да, так и есть. Ах, последние 8 лет... Вот право, счастливое было время. Так ты приехала сюда, к нам в город? Пустилась в такой длинный путь зимой. Храбрая!» Фрулине. «Я сегодня только приехала с утренним пароходом». Нора. «Чтобы повеселиться на праздниках, конечно». «Ах, как славно! Ну и повеселимся же! Да ты разденься! Тебе ведь не холодно?» Помогает ей. «Вот так. Теперь усядемся поудобнее около печки. Нет, ты в кресло, а я на качалку». Берет ее за руки. «Ну вот, теперь опять у тебя твое прежнее лицо. Это лишь в первую минуту. Хотя немножко ты все-таки побледнела, Кристина, и, пожалуй, немножко похудела». Фрулине. «И сильно, сильно постарела, Нора». Нора. «Пожалуй, немножко, чуть-чуть, вовсе не очень». Вдруг останавливается и переходит на серьезный тон. «Но какая же я пустоголовая! Сижу тут, болтаю!» «Милая, дорогая Кристина, прости меня!» Фрулине. «В чем дело, Нора?» Нора тихо. «Бедная Кристина, ты же овдовела!» Фрулине. 3 года назад. Нора. «Да, я знаю. Я читала в газетах. Ах, Кристина, поверь, я столько раз собиралась написать тебе в то время, да все откладывала, все что-нибудь мешало». Фрулине. «Милая Нора, я отлично понимаю». Нора. «Нет, это было гадко с моей стороны, Кристина. Ах ты, бедняжка! Сколько ты верно перенесла, и он не оставил тебе никаких средств?» Фрулине. «Никаких». Нора. «Ни детей?» Фрулине. «Ни детей». Нора. «Ничего, стало быть?» Фрулине. «Ничего. Даже ни горя, ни сожалений, чем можно было бы питать память». Нора, глядя на нее недоверчиво. «Но как же это может быть, Кристина?» Фрулине с горькой улыбкой гладя Нору по голове. «Иногда бывает, Нора». «Нора, значит, одна одинёшенька. Как это должно быть ужасно тяжело. А у меня 3 прелестных детей. Сейчас ты их не увидишь, они гуляют с нянькой. Но ты непременно расскажи мне обо всем». Фрулине. «Нет-нет-нет, рассказывай лучше ты». Нора. «Нет, сначала ты. Сегодня я не хочу быть эгоисткой. Хочу думать только о твоих делах. Но одно все-таки мне надо сказать тебе. Знаешь, какое счастье привалило нам на днях?» Фрулине. «Нет, какое?» Нора. «Представь, муж сделался директором акционерного банка». Фрулине. «Твой муж? Вот удача!» Нора. «Невероятная! Адвокатура — это такой неверный хлеб, особенно если желаешь браться только за самые чистые, хорошие дела. А Торвальд, разумеется, других никогда не брал, и я, конечно, вполне с ним согласна. Ах, ты понимаешь, как мы рады? Он вступит в должность с Нового года и будет получать большое жалование и хорошие проценты. Тогда мы сможем жить совсем по-другому, чем до сих пор, вполне по своему вкусу. Ах, Кристина, у меня так легко стало на сердце. Я так счастлива. Ведь это же чудесно — иметь много-много денег и не знать ни нужды, ни забот. Правда? Фрулинна. Да, во всяком случае, должно быть чудесно иметь все необходимое. Нора. Нет, не только необходимое, но много-много денег. Фрулинна, улыбаясь. Нора, Нора, ты все еще не стала благоразумнее. В школе ты была большой мотовкой. Нора, тихо посмеиваясь. Торвальд, ты теперь меня так зовет, грозя пальцем. Однако Нора, Нора, не такая уж сумасбродка, как вы воображаете. Нам, право, не так жилось, чтобы я могла мотать. Нам обоим приходилось работать. Фрулина. И тебе? Нора. Ну да. Разные там мелочи по части рукоделия, вязания, вышивания и тому подобного. Вскользь. И кое-что еще. Ты ведь знаешь, что Торвальд оставил службу в министерстве, когда мы поженились. Не было никаких видов на повышение, а зарабатывать ведь надо было больше прежнего. Ну, в первый год он работал сверх всяких сил. Просто ужасно. Ему приходилось брать всякие добавочные занятия, ты понимаешь, и работать с утра до вечера. Ну, не выдержал, захворал, был при смерти, и доктора объявили, что необходимо отправить его на юг. Фрулине, вы провели тогда год в Италии. Нора, ну да. А нелегко было нам подняться с места, поверь. Ивар тогда только что родился, но ехать все-таки было необходимо. Ах, что это была за чудная, дивная поездка! Торвальд был спасен. Но сколько денег пошло? Страсть, Кристина. Фрулина. Могу себе представить. Нора. 1200 специй даллеров. 4800 крон. Большие деньги. Фрулина. Да, но во всяком случае, большое счастье, если есть где взять их в такое время. Нора. Надо тебе сказать, мы получили их от папы. Фрулина. А, так. Да, кажется, отец твой как раз тогда и умер. Нора. Да, как раз тогда. И подумай, я не могла поехать к нему, ходить за ним. Я со дня на день ждала малютку Ивара, и вдобавок у меня на руках был мой бедный Торвальд, чуть не при смерти. Милый, дорогой папа. Так и не пришлось мне больше свидеться с ним, Кристина. Это самое тяжелое горе, что я испытала замужем. Фрулина. Я знаю, ты очень любила отца. Так значит, после этого вы отправились в Италию? Нора. Да. Деньги ведь у нас были, а доктора гнали. Мы и уехали через месяц. Фрулина. И муж твой вернулся вполне здоровым? Нора. Совершенно. Фрулина. А доктор? Нора. То есть? Фрулина. Кажется, девушка сказала, что господин, который пришел со мной вместе, доктор. Нора. А, это доктор Ранг. Но он приходит не с врачебным визитом. Это наш лучший друг. И уж хоть разок в день да наведается к нам. Нет. Торвальд с тех пор ни разу не прихворнул даже. И дети бодры и здоровы. И я. Вскакивая, хлопая в ладоши. О, Господи, Кристина! Как чудесно жить и чувствовать себя счастливой. Нет, это просто отвратительно с моей стороны. Я говорю все только о себе. Садится на скамеечку рядом с Фрулина и кладет руки ей на колени. Ты не сердись на меня. Скажи. «Правда это? Ты в самом деле не любила своего мужа? Зачем же ты вышла за него?» Фрулина. «Мать моя была еще жива, но такая слабая, беспомощная, не вставала с постели. И еще у меня были на руках два младших брата. Я и не сочла себя вправе отказать ему». Нора. «Да-да, пожалуй, ты права. Значит, он был тогда богат?» Фрулина. довольно состоятелен, кажется, но дело его было поставлено непрочно, и когда он умер, все рухнуло, и ничего не осталось. Нора. И? Фрулина. И мне пришлось перебиваться мелкой торговлей, маленькой школой и вообще чем придется. Эти три последних года тянулись для меня, как один долгий сплошной рабочий день без отдыха. Теперь он кончился, Нора. Моя бедная мать не нуждается во мне больше. Умерла. И мальчики стали на ноги, сами могут о себе позаботиться. Нора. Так у тебя теперь легко на душе, Фрулина. Не скажу. Напротив, страшно пусто. Не для кого больше жить. Встает в волнении. Отчего я и не выдержала там у нас, в Медвежьем углу. Тут, верно, будет легче найти, к чему приложить силы и чем занять мысли. Удалось бы мне только получить какую-нибудь постоянную службу, какую-нибудь конторскую работу. Нора. «Ах, Кристина, это так ужасно утомительно! А у тебя и без того такой измученный вид. Тебе бы лучше поехать куда-нибудь на купание». Фрулина, отходя к окну. «У меня нет папы, который бы снабдил меня деньгами на дорогу, Нора». Нора, вставая. «Ах, не сердись на меня!» Фрулина, идя к ней. «Милая Нора, ты не сердись на меня. Хуже всего в моем положении то, что в душе осаждается столько горечи. Работать не для кого, а все-таки приходится хлопотать и всячески биться. Жить ведь надо, вот и становишься эгоисткой. Ты сейчас рассказала мне о счастливой перемене ваших обстоятельств, а я, поверишь, обрадовалась не столько за тебя, сколько за себя». Нора. «Как так?» «Ах, понимаю. Ты думаешь, Торвальд может что-нибудь сделать для тебя?» Фрулина. «Я это подумала». Нора. «Он и сделает, Кристина. Предоставь только все мне. Я так тонко-тонко все подготовлю, придумаю что-нибудь такое особенное, чем задобрить его». «Ах, я бы от души хотела помочь тебе». Фрулина. «Как это мило с твоей стороны, Нора, что ты так горячо берешься за мое дело. Вдвойне мило с твоей стороны. Тебе самой так мало знакомы житейские заботы и тяготы». Нора. «Мне? Мне они мало знакомы». Фрулина, улыбаясь. «Ну, боже мой, какие-то занятия рукоделием и тому подобное. Ты дитя, Нора». Нора, закидывая голову и прохаживаясь по комнате. «Тебе бы не следовало говорить со мной таким тоном». Фрулина. «Да?» Нора. «И ты, как другие. Вы все думаете, что я не годна ни на что серьезное». Фрулина. «Ну-ну». Нора. «Что я ровно ничего такого не испытала в этой трудной жизни». Фрулина. «Милая Нора, ты же только что поведала мне все свои испытания». Нора. «Э, пустяки одни». Тихо. «Главного я тебе не рассказала». Фрулина. «Главного? Что ты хочешь сказать?» Нора. «Ты все смотришь на меня свысока, Кристина. А это напрасно. Ты гордишься, что несла такой тяжелый, долгий труд ради своей матери». Фрулина. «И я, право, ни на кого не смотрю свысока. Но, верно, я горжусь и радуюсь, вспоминая, что мне выпало на долю облегчить остаток дней моей матери». Нора. «Ты гордишься также, вспоминая, что сделала для братьев». Фрулина. «Мне кажется, я вправе». Нора. «И мне так кажется. Но вот ты послушай, Кристина, и мне есть чем гордиться, чему радоваться». Фрулина. «Не сомневаюсь. Но в каком смысле?» Нора. «Говори тише. Вдруг Торвальд услышит. И ему ни за что в мире нельзя... Никому нельзя знать об этом, Кристина. Никому, кроме тебя». Фрулина. «Да в чем дело?» Нора. «Поди сюда. привлекает ее на диван рядом с собой. «Да видишь, и мне есть чем гордиться, чему радоваться. Это я спасла жизнь Торвальду». Фрулина: «Спасла? Как спасла?» Нора: «Я же рассказывала тебе о поездке в Италию. Торвальд не выжил бы, если бы не попал на юг». Фрулина: «Ну да, и твой отец дал вам нужные средства». Нора с улыбкой: «Это Торвальд так думает, и все другие. Но...» Фрулина: «Но...» Нора: «Папа не дал нам ни гроша. Это я достала деньги». Фрулина: «Ты? Всю эту крупную сумму?» Нора: 1200 специй. 4800 крон. Что скажешь?» Фрулина: «Но как это возможно, Нора? Выиграла в лотерею, что ли?» Нора презрительно: «В лотерею? Это была бы не штука». Фрулина: «Так откуда же ты взяла их?» Нора, напевая и таинственно улыбаясь: «Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». Фрулина: «Не могла же ты занять?» Нора: «Вот, почему так?» Фрулина: «Да ведь жена не может делать долгов без согласия мужа». Нора, закидывая голову: «Ну, если жена немножко смыслит в делах, если жена понимает, как нужно умненько взяться за дело, то...» Фрулина: «Нора, я решительно ничего не понимаю». Нора: «И не надо тебе понимать. Я ведь и не сказала, что заняла деньги. Могла же я добыть их другим путем». Откидывается на спинку дивана. «Могла получить от какого-нибудь поклонника. При такой привлекательной наружности, как у меня». Фрулина: «Ты сумасбродка». Нора: «Теперь тебе, верно, безумно хотелось бы все узнать, Кристина». Фрулина: «Послушай, милая Нора, ты не выкинула чего-нибудь безрассудного?» Нора, выпрямляясь на диване: «Разве безрассудно спасти жизнь своему мужу?» Фрулина: «По-моему, безрассудно, если ты без его ведома...» Нора: «Да ведь ему нельзя было ни о чем знать. Господи, как ты этого не понимаешь? Он не должен был и подозревать, в какой он опасности. Это мне доктора сказали, что жизнь его в опасности, что одно спасение — увести его на юг. Ты думаешь, я не пыталась сначала всячески выпутаться? Я заводила разговоры о том, что и мне хотелось бы побывать за границей, как другим молодым дамам. Я и плакала, и просила, говорила, что ему не худо бы помнить о моем положении, что теперь надо всячески мне угождать. Намекала, что можно занять денег. Так он почти рассердился, Кристина. Сказал, что у меня ветер в голове, и что его долг, как мужа, не потакать моим капризам и прихотям. Так он, кажется, выразился. Хорошо, хорошо, думаю я, а спасти тебя все-таки нужно. И нашла выход». Фрулина: «И твой муж так и не узнал от твоего отца, что деньги были не от него?» Нора: «Так и не узнал. Папа ведь умер как раз в эти дни. Я-то хотела было посвятить его в дело и просить, чтобы он не выдавал меня. Но он был уже так плох, и мне, к сожалению, не понадобилось прибегать к этому». Фрулина: «И ты до сих пор не призналась мужу?» Нора: «Нет, Боже избави, что ты! Он такой строгий по этой части. И кроме того, с его мужским самолюбием, для него было бы так мучительно, унизительно узнать, что он обязан мне чем-нибудь. Это перевернуло бы вверх дном все наши отношения. Наша счастливая семейная жизнь перестала бы тогда быть тем, что она есть». Фрулина: «И ты никогда ему не скажешь?» Нора, подумав и слегка улыбаясь: «Да, когда-нибудь, пожалуй. Когда пройдет много-много лет, Я уж не буду такая хорошенькая. Ты не смейся. Я, разумеется, хочу сказать, когда я уже не буду так нравиться Торвальду, как теперь, когда его уже не будут развлекать мои танцы, переодевания, декламации, тогда хорошо будет иметь какую-нибудь заручку, обрывая «вздор, вздор, вздор». Этого никогда не будет. Ну, что же ты скажешь о моей великой тайне, Кристина? Гожусь я на что-нибудь? Ты не думай, что это дело не причиняет мне больших забот. Мне, право, иногда совсем нелегко бывает оправдывать в срок свои обязательства. В деловом мире, скажу я тебе, существует взнос процентов по третьим и взносы в погашение долга, как это называется. А деньги всегда ужасно трудно добывать. Вот и приходилось экономить на чем только можно, понимаешь? Из денег на хозяйство я не могла особенно много откладывать. Торвальду нужен был хороший стол. И детей нельзя было одевать кое-как. Что я получала на них, то целиком на них и уходила. Милые мои крошки. Фрулине, так тебе, верно, приходилось отказывать себе самой, бедняжка? Нора, понятно. Ведь я же была больше всех заинтересована. Торвальд даст, бывало, мне денег на новое платье и тому подобное, а я всегда истрачу только половину. Все подешевле да попроще покупала. Счастье еще, что мне все к лицу, и Торвальд никогда ничего не замечал. Но самой-то мне иной раз бывало нелегко, Кристина. Ведь это такое удовольствие — хорошо одеваться. Правда? Фрулина. Пожалуй. Нора. Ну, были у меня, конечно, и другие источники. Прошлой зимой повезло. И я получила массу переписки. Каждый вечер запиралась у себя в комнате и писала, писала до поздней ночи. Ах, иной раз до того, бывало, устанешь. Но все-таки ужасно приятно было сидеть так и работать, зарабатывать деньги. Я чувствовала себя почти мужчиной. Фрулине, но сколько же тебе таким путем удалось выплатить? Нора, вот уж не могу сказать тебе в точности. В таких делах, видишь ли, очень трудно разобраться. Знаю лишь, что выплачивала столько, сколько мне удавалось сколотить. Но часто у меня прямо руки опускались. Тогда сяду, бывало, и начну себе представлять, что вот в меня влюбился богатый старик. Фрулина. Что? Какой старик? Нора. Ах, никакой. Что он умирает, его завещание вскрыто, и там крупными буквами написано. «Все мои деньги получает немедленно и чистоганом любезнейшая фру Нора Хельмер». Фрулина. «Но, милая Нора, что же это за старик?» Нора. «Господи, как ты не понимаешь, никакого старика и не было вовсе». Это просто одно мое воображение. Я просто тешила себя этим, когда не знала, где добыть денег. Ну да бог с ним совсем, с этим скучным стариком. Теперь мне все равно. Не нужно мне больше ни его, ни его завещания. Теперь у меня нет забот, Кристина. Вскакивает. О, Господи, какая прелесть! Подумать только! Никаких забот, не знать ни забот, ни хлопот. Жить себе да поживать, возиться с детишками. Обставить свой дом так красиво, изящно, как любит Торвальд. А там, подумай, не за горами и весна, голубое небо, простор. Может быть, удастся прокатиться куда-нибудь. Пожалуй, опять увидеть море. Ах, право! Как чудесно жить и чувствовать себя счастливой. В передней слышен звонок. Фрулина встает. Звонят. Мне, пожалуй, лучше уйти. Нора. Нет, оставайся. Сюда вряд ли кто придет. Это верно к Торвальду. Служанка в дверях передней. Извините, барыня. Тут один господин желает поговорить с господином-адвокатом. Нора. То есть с директором банка, хочешь ты сказать? Служанка. С господином-директором. Но я не знаю, ведь там доктор. Нора. А что это за господин? Крокстад. В дверях. Это я, фру Хельмер. Фру Линна, пораженная, вздрагивает и отворачивается к окну. Нора, делая шаг к вошедшему, с волнением понизив голос. Вы? Что это значит? О чем вы хотите говорить с моим мужем? Крокстад. О банковских делах в некотором роде. Я занимаю маленькую должность в акционерном банке, а ваш муж будет теперь нашим директором, как я слышал. Нора. Значит... Крокстад. По личному делу, фру Хельмер. Ничего больше. Нора. Так будьте добры пройти к нему в кабинет. Равнодушно кланяется, затворяет дверь в прихожую, затем подходит к печке посмотреть, хорошо ли она топится. Фру Лина. Нора, кто это был? Нора. Частный поверенный Крокстад. Фру Лина. Значит, действительно он. Нора. Ты знаешь этого человека? Фру Лина. Знавала. Несколько лет тому назад. Он ведь одно время вел дела в наших краях. Нора. Да, правда. Фру Лина. Как он изменился. Нора. Он, кажется, был очень неудачно женат. Фру Лина. Теперь ведь он вдовец? Нора. С кучей детей. Ну вот, разгорелась. Закрывает дверцу печки и слегка отодвигает в сторону качалку. Фру Лина. Он, говорят, занимается самыми разными делами. Нора. Да, очень возможно. Я совсем не знаю. Но довольно нам думать о делах. Это скучно. Из кабинета Хельмера выходит доктор Ранг. Доктор Ранг. Еще в дверях. Нет, я не хочу мешать. Я лучше загляну к твоей жене. Затворяет за собой дверь и замечает фру Линна. Ах, извините, я и тут, кажется, помешаю. Нора. Ничуть. Представляет их друг другу. Доктор Ранг, фру Линна. Ранг. Вот как? Это имя я частенько слышал здесь, в доме. Кажется, я обогнал вас на лестнице, когда шел сюда. Фру Лина. Да, я поднимаюсь очень медленно. Мне трудно. Ранг. Ага, маленькая порча внутреннего механизма. Фру Лина. Скорее простое переутомление. Ранг. Только? Так верно, приехали в город отдохнуть, бегая по гостям? Фру Лина. Я приехала сюда искать работы. Ранг. Что же, это особенно верное средство от переутомления. Фру Лина. Жить ведь надо, доктор. Ранг. Да, как-то принято думать, будто это необходимо. Нора. Ну, знаете, доктор, и вы ведь тоже не прочь пожить. Ранг. Ну да, положим. Как мне неплохо, я все-таки готов жить и мучиться как можно дольше. И все мои пациенты тоже. И все нравственные коллеги тоже самое. Сейчас вот один такой сидит у Хельмера. Фру Лина, тихо. А, Нора, кого вы имеете в виду? Ранг. Частного поверенного Крокстада. Человека, о котором вы ничего не знаете. У него подгнили самые корни характера, сударыня, но и он там начал твердить, как нечто непреложное, что ему надо жить. Нора. Да? О чем же он пришел говорить с Торвальдом? Ранг. Прав, не знаю. Слышал только что-то насчет акционерного банка. Нора. Я не знала, что Крок что этот частный поверенный Крокстад причастен к банку. Ранг. Да, он занимает там какую-то должность. Фрулинне. Не знаю, водятся ли и в ваших краях такого сорта люди, которые точно в горячке шныряют повсюду, разнюхивая, не пахнет ли где нравственную гнилью, чтобы затем быть на виду для определения на какую-нибудь выгодную должность. Здоровым же приходится смиренно оставаться за флагом. Фрулина, да ведь больные-то больше всего и нуждаются в попечении. Ранг, пожимая плечами. Вот то-то и оно-то. Благодаря таким взглядам общество и превращается в больницу. Нора, занятая собственными мыслями, вдруг заливается негромким смехом и хлопает в ладоши. А вы что смеетесь над этим? Знаете ли вы в сущности, что такое общество? Нора, очень не нужно ваше скучное общество. Я совсем другому смеюсь. Ужасно забавно. Скажите, доктор, теперь все служащие в этом банке подчинены Торвальду? Ранг. Так это-то вас так ужасно забавляет? Нора, улыбаясь и напевая. Это уж мое дело, мое дело. Прохаживается по комнате. Да, в самом деле, ужасно приятно подумать, что мы, то есть Торвальд, приобрел такое влияние на многих-многих людей. Вынимает из кармана мешочек. Ранг. Те-те-те. Миндальное печенье. Я думал, это у вас запретный плод. Нора. Да, но это Кристина мне принесла немножко. Фрулины. Что? Я? Нора. Ну-ну-ну, не пугайся. Ты же не могла знать, что Торвальд запретил. Надо тебе сказать, он боится, что я испорчу себе зубы. Ну, что за беда, разочек. «Правда, доктор? Извольте!» — сует ему в рот печенье. «Вот и тебе, Кристина. И мне можно одну штучку, маленькую. Или уж две, так и быть!» — прохаживается опять. «Да, я, право, бесконечно счастлива. Одного только мне бы ужасно хотелось еще». «Ранг. Ну, чего же это?» «Нора. Ужасно бы хотелось сказать при Торвальде одну вещь». «Ранг, так что же вы не скажете?» «Нора, не смею, это гадко». «Фрулине, гадко?» «Ранг, в таком случае не советую, но при нас можно смело. Ну, что же это вам так ужасно хотелось бы сказать при Хельмере?» «Нора, ужасно хотелось бы сказать... Черт подери!» «Ранг, что вы, что вы!» «Фрулина, помилуй, Нора!» «Ранг, скажите, вот он идет!» Нора, пряча мешочек с печеньем. «Тссс!» Хельмер с перекинутым через руку пальто и, держа в другой руке шляпу, выходит из кабинета. Идя к нему. «Ну, милый, спровадил его?» «Хельмер!» «Да, ушел». «Нора, позволь тебя познакомить. Это Кристина приехала сюда, в город». «Хельмер, Кристина? Извините, но я не знаю». «Нора, Фрулине, милый, Фру Кристина Лине». «Хельмер, ах, вот что! По-видимому, подруга детства моей жены». «Фрулине, да, мы старые знакомые». «Нора, и представь себе, она пустилась в такой дальний путь, чтобы поговорить с тобой». «Хельмер, то есть как это?» «Фрулине, не то чтобы, собственно». «Нора, Кристина как раз отличная конторщица, и ей страшно хочется попасть на службу к дельному человеку, чтобы еще поучиться побольше». «Хельмер, весьма разумно, сударыня». «Нора, и когда она узнала, что ты назначен директором банка, об этом было в газетах, она сию же минуту полетела сюда. Правда, Торвальд, ты ради меня ведь сделаешь что-нибудь для Кристины, а?» «Хельмер, да, возможно. Вы, вероятно, вдова?» «Фрулине, да». «Хельмер, и опытный в конторском деле? Фрулине. Да, порядочно. Хельмер. Так весьма вероятно, что я могу доставить вам место. Нора, хлопая в ладоши. Видишь, видишь? Хельмер. Вы явились как раз в удачную минуту, сударыня. Фрулине. О, как мне вас благодарить. Хельмер. Не за что. Надевает пальто. Ну, сегодня вы уж извините меня. Ранг. Погоди, и я с тобой. Приносит из передней свою шубу и греет ее перед печкой. Нора. Только не замешкайся, милый Торвальд. Хельмер. Сейчас не больше. Нора. И ты уходишь, Кристина? Фрулина, надевая пальто. Да, надо пойти приискать себе комнату. Хельмер. Так, может быть, выйдем вместе? Нора помогает Фрулине. Какая досада, что у нас так тесно. Нет никакой возможности. Фрулина, что ты? Кто же об этом думает? Прощай, дорогая Нора, и спасибо тебе за все. Нора, прощай пока. Вечером ты, само собой, опять придешь. И вы, доктор. Что? Если будете хорошо себя чувствовать? Ну, конечно, будете. Только закутайтесь хорошенько. Все выходят, прощаясь и болтая в переднюю. С лестницы доносятся детские голоса. Это они! Они! Бежит и открывает наружную дверь. Входит нянька Анна-Мария с детьми. «Входите, входите!» Наклоняется и целует детей. «Ах, вы милые мои, славные! Погляди на них, Кристина! Ну не милашки ли?» Ранг. «Болтать на сквозняке воспрещается!» Хельмер. «Идемте, Фрулина. Теперь тут впору оставаться одним мамашам». Доктор Ранг, Хельмер и Фрулина уходят. Анна-Мария входит с детьми в комнату. Нора тоже входит в комнату, затворяя дверь в переднюю. Нора, какие вы свеженькие и веселые. И какие румяные щечки. Прямо словно яблочки, розанчики. Так весело было. А, это отлично. Да? Ты катал на салазках и Боба, и Эми? Обоих за раз? Подумай. Молодец, мальчуган мой Ивор. Нет, дай ее подержать, Анна-Мария. Дорогая моя, милая куколка. Берет у няньки младшую девочку и кружится с нею. Да-да, мама потанцует и с Бобом. Что? В снежки играли? Ах, жаль, что меня с вами не было. Нет, оставь, я сама их раздену, Анна-Мария. Дай, пожалуйста, мне самой. Это так весело. Там тебе кофе оставлен на печке. Нянька уходит в дверь налево. Нора раздевает детей, разбрасывая, куда попало их верхние вещи, и продолжая болтать с ними. «Вот как? Большая собака гналась за вами, а не укусила?» «Нет, собаки не кусают таких славных крохотных куколок. Ни-ни, не заглядывать в свертки, Ивор. Что там? Да знали бы вы, что там!» «Нет-нет, это бяка. Что, играть хотите?» «Как же мы будем играть? В прятки?» «Ну, давайте в прятки. Первый пусть Боб спрячется». «Ах, мне? Ну, хорошо, я первая». Начинается игра, сопровождаемая смехом и весельем. Прячутся и в этой комнате, и в соседней направо. Наконец, Нора прячется под стол. Дети шумно врываются в комнату, ищут мать, но не могут сразу ее найти. Слышат ее приглушенный смех, бросаются к столу, поднимают скатерть и находят. Полный восторг. Нора высовывается, как бы желая испугать их. Новый взрыв восторга. Тем временем стучат во входную дверь. Никто этого не замечает. Тогда дверь из передней приотворяется, и показывается Крокстед. Он выжидает с минуту. Игра продолжается. Крокстед. «Извините, фру Хельмер». Нора с легким криком оборачивается и полуприподнимается. «А? Что вам?» «Крокстед, извините, входная дверь стояла непритворенной. Забыли, верно, закрыть». Нора, встав. «Мужа нет дома, господин Крокстед». «Крокстед, Знаю. Нора. Ну, так что же вам угодно? Крокстад. Поговорить с вами. Нора, со детям тихо. Ступайте к Анне Марии. Что? Нет, чужой дядя ничего худого не сделает маме. Когда он уйдет, мы поиграем еще. Выводит детей в комнату налево и запирает за ними дверь с беспокойством напряженно. Вы хотите поговорить со мной? Крокстад. Да, хочу. Нора. Сегодня? Но ведь у нас еще не первое число. Крокстад. Нет, у нас сочельник. И от вас самой зависит устроить себе веселые праздники. Нора. Что же вам нужно? Я совсем не могу сегодня. Крокстад. Об этом мы пока не будем говорить. О другом. У вас, верно, найдется свободная минута? Нора. Да, конечно, найдется, хотя... Крокстад. Хорошо. Я сидел внизу в ресторане Ульсена и видел, как ваш муж прошел по улице. Нора. Да-да. Крокстад. С дамой. Нора. И что же? Крокстад. Позвольте спросить, это не фру Линне? Нора. Да. Крокстад. Только что приехала в город? Нора. Да, сегодня. Крокстад. Она ваша близкая подруга? Нора. Да, но я не вижу... Крокстад. И я когда-то был с ней знаком. Нора. Знаю. Крокстад. Да? Так вы знаете? Я так и думал. Тогда позвольте мне спросить вас без обиняков. Фру Линне получит место в банке? Нора. Как вы осмеливаетесь выспрашивать меня, господин Крокстад? Вы подчиненный моего мужа. Но уж раз вы спросили, так знайте. Да, фру Линне получит место. Это я похлопотала за нее, господин Крокстад. Вот вам. Крокстад. Значит, я не ошибся в расчетах. Нора ходит взад и вперед по комнате. Я полагаю, нам можно все-таки иметь некоторое влияние. Из того, что родишься женщиной, вовсе не следует. И в положении подчиненного, господин Крокстад, вам, право, следовало бы остерегаться задевать, кто... Крокстад, кто имеет влияние? Нора. Именно. Крокстад, меняет он. Фру Хельмер, не угодно ли будет вам пустить в ход свое влияние в мою пользу? Нора, как так? Что вы хотите сказать? Крокстад, не угодно ли вам озаботиться тем, чтобы я сохранил свое положение подчиненного в банке? Нора, что это значит? Кто думает лишить вас его? Крокстад, о, вам незачем разыгрывать передо мной незнайку. Я отлично понимаю, что подруге вашей не может быть приятно рисковать, столкнуться со мной, и знаю тоже, кому я буду обязан изгнанием. Нора, но уверяю вас... Крокстад. Да-да-да. Одним словом, время еще не ушло, и я советую вам использовать ваше влияние, чтобы предупредить это. Нора. Но, господин Крокстад, у меня нет ровно никакого влияния. Крокстад. Никакого? Мне кажется, вы только что сами сказали... Нора. Разумеется, я не в таком смысле. Я? Как вы можете думать, что я имею какое-нибудь такое влияние на своего мужа? Крокстад. О, я знаю вашего мужа со студенческой скамьи. Не думаю, чтобы господин директор был тверже других мужей. Нора, и если вы будете отзываться о моем муже неуважительно, я укажу вам на дверь. Крокстад, вы очень храбры, фру Хельмер. Нора, я не боюсь вас больше. После Нового года я живо покончу со всем этим. Крокстад, более сдержанно. Слушайте, фру Хельмер, в случае необходимости я буду бороться не на жизнь, а на смерть из-за своей скромной должности в банке. Нора, на то и похоже, право. Крокстад, не только из-за жалования. О нем я меньше всего хлопочу, но тут другое. Ну да на чистоту. Вот в чем дело. Вы, разумеется, так же хорошо, как и другие, знаете, что я однажды совершил необдуманный поступок. Нора, кажется, что-то такое слыхала. Крокстад. Дело не дошло до суда, но все пути для меня точно закрылись с того времени. Тогда я взялся за те дела, вы знаете. Надо же было за что-нибудь ухватиться, и, смею сказать, я был не из худших в своем роде. Но теперь мне надо выкарабкаться из этого положения. У меня сыновья подрастают. Ради них мне надо восстановить свое прежнее положение в обществе, насколько это возможно. Место в банке было как бы первой ступенью. И вдруг теперь ваш муж сталкивает меня опять в яму. Нора. Но, боже мой, господин Крокстад, совсем не в моей власти помочь вам. Крокстад, потому что вы не хотите, но у меня есть средства заставить вас. Нора, не расскажете ли вы моему мужу, что я задолжала вам? Крокстад, а если бы рассказал? Нора, это было бы бессовестно с вашей стороны, со слезами в голосе. Как? Он узнает эту тайну, мою гордость и радость, таким грубым, пошлым образом, от вас? Вы хотите подвергнуть меня самым ужасным неприятностям? Крокстад, только неприятностям? Нора горячо. Но попробуйте только, вам же самому будет хуже. Тогда мой муж наконец узнает, какой вы дурной человек. И вас ни за что не оставит в банке. Крокстад, я спрашиваю, вы боитесь только домашних неприятностей? Нора, если мой муж узнает, он, разумеется, сразу заплатит весь остаток. И нам с вами незачем будет знаться. Крокстад, делая шаг к ней. Слушайте, фру Хельмер, или у вас память коротка, или вы ничего не смыслите в делах. Видно, придется мне растолковать вам дело пообстоятельнее. Нора, как так? Крокстад, когда ваш муж был болен, вы явились ко мне занять 1200 специй. Нора, я не знала, к кому больше обратиться. Крокстад, я взялся достать вам эту сумму. Нора, и достали. Крокстад, взялся я достать вам ее на известных условиях. Вы были тогда так заняты болезнью вашего мужа, так озабочены, где бы достать денег на поездку, что, пожалуй, вам некогда было разбираться в подробностях. Так не лишне напомнить вам их. Да, я взялся достать вам деньги и составил для вас долговое обязательство. Нора, ну да, которое я подписала. Крокстад, хорошо. Но внизу я добавил несколько строк от имени вашего отца, его поручительство за вас. Эти строки должен был подписать ваш отец. Нора, должен был? Он и подписал. Крокстад, я оставил место для числа. То есть ваш отец сам должен был поставить день и число, когда подпишет бумагу. Помните вы это, сударыня? Нора, кажется... Крокстад, я передал вам долговое обязательство, чтобы вы переслали его по почте вашему отцу, не так ли? Нора, да. Крокстад, вы, разумеется, сейчас же сделали это, так как дней через 5-6 принесли мне вексель с подписью вашего отца, и сумма была вам вручена. Нора, ну да. И разве я неаккуратно выплачивала? Крокстад, ничего себе. Но, чтобы вернуться к предмету нашего разговора, Верно, тяжело вам приходилось тогда, фру Хельмер? Нора. Да. Крокстад. Отец ваш, кажется, был тяжко болен. Нора. При смерти. Крокстад. И вскоре умер. Нора. Да. Крокстад. Скажите мне, фру Хельмер, не помните ли вы случайно дня смерти вашего отца? То есть какого месяца и числа он умер? Нора. Папа умер 29 сентября. Крокстад. Совершенно верно, я осведомлялся. И вот тут-то и выходит странность. Вынимает бумагу, которую я никак не могу объяснить себе. Нора. Какая странность? Я не знаю. Крокстад. Такая странность, фру Хельмер, что отец ваш подписал этот вексель 3 дня спустя после своей смерти. Нора. Как так? Я не понимаю. Крокстад. Отец ваш умер 29 сентября, но взгляните, вот тут он пометил свою подпись 2 октября. Разве это не странность? Нора молчит. Можете вы объяснить мне ее? Нора все молчит. Примечательно еще вот что. Слова 2 октября и год написаны не почерком вашего отца, но другим, который мне кажется знакомым. Но это можно еще объяснить. Ваш отец мог забыть проставить число и год под своей подписью, и кто-то другой сделал это наугад, не зная еще о его смерти. В этом нет еще ничего плохого. Главное дело в самой подписи. Она-то подлинная, фру Хельмер. Это действительно ваш отец подписался? Нора. После короткой паузы откидывает голову назад и вызывающе смотрит на него. Нет, не он. Это я подписалась за него. Крокстад. Слушайте, фру Хельмер, вы знаете, что это опасное признание? Нора. Почему? Вы скоро получите свои деньги сполна. Крокстад. Могу я спросить вас, почему вы не послали бумаги вашему отцу? Нора, невозможно было. Он был тяжко болен. Если просить его подписи, надо было объяснить ему, на что мне понадобились деньги. А не могла же я написать ему, когда он сам был так болен, что и муж мой на краю могилы? Немыслимо было? Крокстад, так вам бы лучше было отказаться от поездки за границу. Нора. И это было невозможно. От этой поездки зависело спасение моего мужа. Не могла я отказаться от нее. Крокстад, но вы не подумали, что таким образом обманываете меня? Нора, на этом мне решительно нечего было обращать внимание. Я и думать о вас не хотела. Терпеть вас не могла за все ваши бессердечные придирки, которые вы делали, хотя и знали, в какой опасности мой муж. Крокстад, фру Хельмер, вы, очевидно, не представляете себе ясно, в чем вы в сущности виноваты. Но я могу сказать вам вот что. То, в чем я попался и что сгубило все мое общественное положение, было ничуть не хуже, не страшнее этого. Нора, вы хотите уверить меня, будто вы могли отважиться на что-нибудь такое, чтобы спасти жизнь вашей жены? Крокстад, законы не справляются с побуждениями. Нора, так плохие, значит, это законы. Крокстад, плохие или нет, но если я представлю эту бумагу в суд, вас осудят по законам. Нора, ни за что не поверю, чтобы дочь не имела права избавить умирающего старика отца от тревог и огорчения? Чтобы жена не имела права спасти жизнь своему мужу? Я не знаю точно законов, но уверена, что где-нибудь в них да должно быть это разрешено. А вы, юрист, не знаете этого. Вы, верно, плохой законник, господин Крокстад? Крокстад... Пусть так, но в делах, в таких, какие завязались у нас с вами, вы, конечно, допускаете, что я кое-что смыслю. Так вот, делайте, что хотите. Но вот что я говорю вам. Если меня вышвырнут еще раз, вы составите мне компанию. Кланяется и уходит через переднюю. Нора, после минутного раздумья, закидывая голову. Что там? Запугать меня хотел. Не так-то я проста. Принимается прибирать детские вещи, но скоро бросает. Но нет, этого все-таки не может быть. Я же сделала это из любви. Дети в дверях налево. Мама, чужой дядя вышел из ворот. Нора. Да-да, знаю. Только никому не говорите о чужом дяде. Слышите? Даже папе. Дети. Да-да, мама, но ты поиграешь с нами еще? Нора. Нет-нет, не сейчас. Дети. Ах, мама, ты же обещала. Нора. Да, но мне нельзя теперь. Подите к себе. У меня столько дела. Подите, подите, мои дорогие детки. Ласково выпроваживает их из комнаты и затворяет за ними дверь. Потом садится на диван, берется за вышивание, но, сделав несколько стежков, останавливается. Нет. Бросает работу, встает, идет к дверям в переднюю и зовет. «Элена, давай сюда елку». Идет к столу налево и открывает ящик стола. Снова останавливается. «Нет, это же прямо немыслимо!» Служанка с елкой. «Куда поставить, барыня?» Нора. «Туда, посередине комнаты». Служанка. «Еще что-нибудь подать?» Нора. «Нет, спасибо, у меня все под рукой». Служанка, поставив елку, уходит. Принимаясь украшать елку. Сюда вот свечки, сюда цветы. Отвратительный человек. Вздор, вздор, вздор. Ничего такого не может быть. Елка будет восхитительная. Я все сделаю, как ты любишь, Торвальд. Буду петь тебе, танцевать. Из передней входит Хельмер с кипой бумаг под мышкой. Ах, уже вернулся? Хельмер. Да. Заходил кто-нибудь? Нора. Заходил? Нет. Хельмер. Странно. Я видел, как Крокстад вышел из ворот. Нора. Да? Ах, да, правда, Крокстад. Он заходил сюда на минуту. Хельмер. Нора, я по твоему лицу вижу, он приходил просить, чтобы ты замолвила за него слово. Нора. Да. Хельмер. И вдобавок как бы сама от себя, скрыв от меня, что он был здесь, не просил ли он и об этом? Нора. Да, Торвальд, но... Хельмер. Нора. Нора, и ты могла пойти на это? Сговариваться с таким человеком? Обещать ему что-нибудь? Да еще вдобавок говорить мне неправду. Нора, неправду? Хельмер, ты разве не сказала, что никто не заходил? Грозя пальцем, чтобы этого не было больше, пивунья пташка. У певчей пташки горлышко должно быть всегда чисто, ни единого фальшивого звука. Обнимает ее за талию. Не так ли? Да, я так и знал. Выпускает ее. «Ах, как у нас тепло, уютно!» Перелистывает бумаги. Нора, занятая украшением елки, после короткой паузы. Торвальд. Хельмер. Что? Нора. «Я ужасно рада, что послезавтра костюмированный вечер у Стенбергов». Хельмер. «А мне ужасно любопытно, чем-то ты удивишь на этот раз». Нора. «Ах, это глупая затея». Хельмер. «Ну?» Нора. «Я никак не могу придумать ничего подходящего. Все у меня выходит как-то глупо, бессодержательно». Хельмер. Неужели малютка Нора пришла к такому заключению? Нора, заходя сзади и опираясь локтями о спинку его кресла. Ты очень занят, Торвальд. Хельмер. Нора. Что это за бумаги? Хельмер. Банковские дела. Нора. Уже? Хельмер. Я добился от прежнего правления полномочий на необходимые изменения в личном составе служащих и в плане работ. На это уйдет у меня рождественская неделя. Хочу, чтобы к Новому году все уже было налажено. Нора. Так вот почему этот бедняга Крокстад... Хельмер. Нора. По-прежнему опираясь локтями на спинку кресла, тихонько перебирает пальцами волосы мужа. «Не будь ты так занят, я бы попросила тебя об одном огромном одолжении, Торвальд». Хельмер. «Послушаем. О чем же?» Нора. «Ни у кого ведь нет такого вкуса, как у тебя. А мне бы так хотелось быть хорошенькой на этом костюмированном вечере». «Торвальд, нельзя ли тебе заняться мной, решить, чем мне быть и как одеться?» Хельмер. «Ага, маленькая упрямица ищет спасителя?» Нора. «Да, Торвальд, мне не справиться без тебя». Хельмер. «Ладно, ладно, подумаем и, верно, сумеем помочь горю». Нора. «Ах, как мило с твоей стороны!» Снова отходит к елке. Пауза. «А как красиво выделяются красные цветы! Но скажи мне, то, в чем Крокстад провинился, это правда очень дурно?» «Хельмер, он провинился в подлоге. Ты имеешь представление о том, что это такое?» «Нора, не из нужды ли он это сделал?» «Хельмер, да, или как многие по легкомыслию. И я не так бессердечен, чтобы бесповоротно осудить человека за один такой проступок». Нора. «Да, не правда ли, Торвальд?» Хельмер. «Иной павший может вновь подняться нравственно, если откровенно признается в своей вине и понесет наказание». Нора. «Наказание?» Хельмер. «Но Крокстад не пошел этой дорогой. Он вывернулся всякими правдами и неправдами, и это погубило его нравственно». Нора. «По-твоему, надо было...» Хельмер. «Ты представь себе только, как человеку с таким пятном на совести приходится лгать, изворачиваться, притворяться перед всеми, носить маску, даже перед своими близкими, даже перед женой и собственными детьми. И вот насчет детей, это всего хуже, Нора». Нора. «Почему?» Хельмер. «Потому что отравленная ложью атмосфера заражает, разлагает всю домашнюю жизнь. Дети с каждым глотком воздуха воспринимают зародыши зла». Нора, приближаясь к нему сзади. «Ты уверен в этом?» Хельмер. «Ах, милая, я достаточно в этом убеждался в течение своей адвокатской практики. Почти все рано сбившиеся с пути люди имели лживых матерей». Нора. «Почему именно матерей?» Хельмер. «Чаще всего это берет свое начало от матери. Но и отцы, разумеется, влияют в том же духе. Это хорошо известно всякому адвокату. А этот Крокстад целые годы отравлял своих детей ложью и лицемерием. Вот почему я и называю его нравственно испорченным», протягивая к ней руки. «Поэтому пусть моя милочка Нора обещает мне не просить за него. Дай руку, что обещаешь». «Ну-ну, что это?» «Давай руку, вот так. Значит, уговор?» «Уверяю тебя, мне просто невозможно было бы работать вместе с ним. Я испытываю прямо физическое отвращение к таким людям». Нора высвобождает свою руку и переходит на другую сторону елки. «Как здесь жарко, а у меня столько хлопот». Хельмер встает и собирает бумаги. «Да, мне тоже надо немножко позаняться до обеда вот этим. И костюмом твоим займусь. И повесить кое-что на елку в золотой бумажке у меня, пожалуй, найдется. кладет ей руки на голову. «Ах ты моя бесценная певунья пташка!» Уходит в кабинет и закрывает за собой дверь. Нора, помолчав, тихо. Что там? Не будет этого. Это невозможно. Должно быть невозможно. Анна-Мария в дверях налево. Детки так умильно просятся к мамаше. Нора, нет-нет-нет, не пускай их ко мне. Побудь с ними, Анна-Мария. Анна-Мария, ну хорошо, хорошо. Затворяет дверь. Нора бледнее от ужаса. Испортить моих малюток. Отравить семью. После короткой паузы закидывая голову. Это неправда. Не может быть правдой. Никогда. Во веки веков.